«Из Нарымской самый ленивый только не бежал», — отозвался хмурый голос. «Кончай агитацию, спать охота». Ночью Андрей услышал дыхание паровоза и дребезжащий гул рельсов. Паровоз подкрадывался к вагону тихо, по-воровски, и потом ударил буферами неожиданно. От сотрясения многие повскакивали, возникло замешательство, однако вагон уже был прицеплен, и паровоз потащил его в темную, без единого огонька степь. «Все, товарищи», — заключил Бартов, — «вывезут в степь и расстреляют». Стало тихо, лишь по железной крыше стучали сапоги охраны. Очнувшийся от сна сумасшедший Беляк сказал неожиданно громко и весело: «А я сам-то рязанский. У нас в деревне все певучие были». И повел неизменную свою песню о том, как брат в Перу обидел сестру. Словно подстегнутый его голосом, в глубине вагона тревожно запел хор: «Вставай, проклятием заклеменный, весь мир голодных и рабов». По крыше застучали приклады, однако хор разрастался, крепли голоса. Под этот шум Ковшов начал бить в стену ногами, затрещали доски. Он ломал вагон в одиночку, матерился длинно, забористо и весело, как если бы делал трудную крестьянскую работу, корчевал пни или метал сено в предчувствии грозы. Арестованные допели «Интернационал», сумасшедший свою песню, а Ковшов все бил и бил в пружинящую стенку, пока с крыши не раздались угрожающие окрики. «Пойте, мать вашу!» — заорал Ковшов. — «Пойте! Ломать буду! Сломаю!» В узком окошке под крышей возник фонарь, показавшийся ярким, слепящим. Просунулась рука с гранатой. Кто-то злобно сказал: «Я тебе хребет сломаю, стукни еще раз!» «И стукну!» — взъерепенился Ковшов. «А ты чего с крыши-то? Иди сюда, спускайся! Один на один, и поглядим, кто кому!» Он подпрыгнул, норовя выхватить гранату, не достал. Свет в окошке убрался, и вместе с непроглядной теменью повисла тишина. «Кто знает, мужики, когда побьем всю красную сволоту? Поскольку земли полагается?» — вдруг спросил сумасшедший. «Я вот считаю, сосчитать не могу, а? За одного комиссара сулили аж по 30-ны. За каждого красного по одной. Вот ежели пяток хлопнуть, а?» В вагоне, кроме Андрея с комиссаром, да Ковшова, никто не знал, что помешанный из белых, поэтому на минуту тишина стала еще напряженней. Наверное, многим показалось, что ослышались. Между тем, не дождавшись ответа, Беляк вновь спросил: «Керенского посадят или царя?» «А мне так лучше, царя. Власть от Бога должна, а царь Божий помазанник. Керенского кто мазал? Вон бардак-то какой пошел». Неизвестно, что бы случилось потом, если бы голос ревкомовца не известил с радостью и надеждой: «Я места эти знаю, я местный. Нас в Уфу везут». Он стоял на коленях возле пулевой пробоины. «Товарищи, в Уфу!» «В Уфу, в Уфу!» — загалдели в вагоне, и снова послышался плач. И паровоз словно бы выговаривал: «В Уфу, в Уфу!» и тоже будто плакал. После демобилизации по дороге с фронта домой Андрей заболел тифом. Его вынесли из вагона на каком-то полустанке недалеко от Самары, положили на снег, и кто-то сердобольно прикрыл лицо фуражкой. Сознание еще теплилось, и Березин с трудом свалил ее. И прежде чем уйти в темноту, запомнил, что с белого неба падал крупный белый снег. Заледенев на лице, он чем-то напоминал сегодняшнюю повязку. Еще раз сознание возвращалось к нему, когда он, скрючившись, лежал на саночках. Мимо проплывали заснеженные заборы, и чья-то горячая рука сметала с глаз порошу. «Не надо, я заразный», — будто бы говорил он.